Глава 9. Несколько долгих, тяжелых мгновений дочь смотрела на него, прищурившись. А Павел ждал. Он только что предложил ей очень жирный кусок и был уверен, что она не откажется. Просто не сможет отказаться. Нет варианта. Наконец она спросила, склонив голову на бок. «А зачем? Наша компания плохо управляется? Снизились показатели?» Павел прокашлялся и застыл. «Немного не то, чего он ожидал». «Нет», — ответил твердо, но не сразу. Прежде переместился в кресле и только после этого начал нейтральным тоном объяснять. «Дело не в этом. Просто слишком долго без смены руководство приносит застой. Нет развития. Да, рост активов есть, но он незначительный. Все идет по накатанной, ничего не хочется менять, и в этом таится опасность. Ты же знаешь законы рынка, дочь. А смена руководства как раз и даст тот самый толчок, необходимый для развития». И вот теперь должно было последовать главное. Павел Торопов многозначительно посмотрел на дочь и добавил. «Нужна свежая кровь. Если мы возьмемся за дело вместе, ты и я, мы можем добиться гораздо более высоких показателей». Все это время Милка слушала молча, а сейчас ее молчание показалось ему просто оглушительным. В конце концов он не выдержал и прямым текстом спросил. «Ты со мной, дочь?» «Да, конечно», — с некоторым запозданием ответила она. «Я подумаю над твоим предложением, папа». Попрощалась и сразу ушла. Еще некоторое время Павел Торопов смотрел на дверь, ощущения были неоднозначными. Однако спустя несколько минут пришел входящий от одного из нужных людей. Этого звонка он как раз и ждал, когда пришел вызов от дочери. Тут все прошло по плану. Как только он услышал, что дело сделано, финмониторинг начнется в ближайшее время и будет проводиться в полном объеме. Губы его тронула едкая улыбка. Пусть бывшие порадуются. Выбравшись из здания краевой администрации, Мила немного прошлась. Необходимо было выдохнуть все это, сбросить эмоции. А время обеденное хотелось есть, но более всего нужно было уложить в себе мысли. Она зашла в ближайшее кафе, взяла себе какие-то салаты, медленно жевала, почти не чувствуя вкуса. Зато теперь у нее был весь расклад. В конце концов, оставив чаевые и недоеденный салат, она вышла. Вызвала такси, назвала адрес и только потом позвонила матери и сказала. «Мама, я приехала. Сможешь меня сейчас принять?» «Конечно». Голос матери звучал тепло. Милка глубоко вздохнула, взглянув на таксиста, прикинула, сколько им еще добираться до офиса компании и сказала. «Я тут недалеко. Буду у тебя минут через 15». «Хорошо, жду». Мила была уверена, матери прекрасно известно, что она приехала еще ночью. Но ни одного лишнего вопроса, упрека, ни нотки недовольства. Это всегда вызывало у нее восхищение. Умение матери держать лицо и выстраивать личные границы. Подъехали удачно. И примерно через четверть часа Мила уже поднималась на административный этаж. Попутно отметила про себя, что за последний год тут многое изменилось в лучшую сторону. И после ремонта интерьер выглядит сильно и дорого. В приёмной её встретила личная помощница Валерия, поздоровалась и тут же провела в кабинет. Нельзя сказать, что Мила не нервничала. Она готовилась к встрече. Первый ее взгляд был направлен на мать. Мария Торопова стояла у своего рабочего стола и говорила по телефону. Но как только дверь открылась, сразу прервала разговор, обронив. «Я перезвоню». И повернулась к ней. Глаза вспыхнули радостно, а у Милки в душе как будто растаял ком, и случился внезапный прилив энергии. Она пошла навстречу. Да, ей очень нравилась эта стройная женщина, ее мать. Образ, манера одеваться, строгая прическа, фигура — все. Милка была ниже ростом и внешностью пошла в отца. Смуглая, темноволосая. Еще только осознав себя девушка, она старалась подражать матери, но одевалась иначе. Этого требовала ее индивидуальность. И, конечно, у нее не было таких длинных стройных ног. Увы, в этом пошла в бабку. Свои были тоже ничего, но все же не то. Но не это было главное. Мила всегда хотела стать такой же. «Здравствуй, дочь», — улыбнулась Мария Торопова и повернулась к своей личной помощнице. «Лера». «Да, Мария Александровна, сейчас занесу кофе», — кивнула та. «А может, ты бы чего-нибудь поела, дочь?» Мила качнула головой. «Нет, и я только что поела в городе». А взгляд на Валерию, личная помощница сразу вышла, и они остались в кабинете вдвоем. Мать повернулась к ней и улыбнулась одними глазами, показывая на место за столом. «Рассказывай, как у тебя дела?» «Хорошо, у меня все хорошо», — проговорила Милка. Не успели они толком начать, Валерия занесла им кофе и тарелку, на которой были печенье, орешки, сухофрукты и прочие мелкие ништячки. Пожелала приятного аппетита и вышла. Мила пододвинула к себе чашку, потянула за печеньем и сказала. «Я только что была у отца. Всё-таки у матери идеальная выдержка. Не изменилась в лице, отпила кофе. Отставила чашку и спросила только. И?» «Наверное, это был момент, которого Мила ждала всю свою сознательную жизнь. Стать с мамой на равных. Это было приятное чувство. Этап. Он предложил мне занять должность генерального директора. А ты?» «А я?» Мила оглядела просторный кабинет, стеклянную стену, за которой город был виден как на ладони, и проговорила. «Я не хочу брать твое. Я хочу построить свое сама». Некоторое время они смотрели друг на друга. Наконец мать сказала. «Но в совет директоров мы тебя введем. Будешь заместителем, получишь равный пакет с Колей». Мила хмыкнула и качнула головой. «Хорошо, за Кольку я любого порву. Но ты меня знаешь, в этом деле не будет поблажек». «Нисколько не сомневаюсь». Мария Торбова усмехнулась, морщинки брызнули лучами в углах глаз. А Мила отметила про себя, что мама не выглядит подавленной или сломленной. Несмотря ни на что. И только собралась поднять все-таки неприятную тему о разводе, как раздался телефонный звонок. Мать взглянула на гаджет, приняла вызов и коротко ответила «да», а потом перевела взгляд на дверь, а дверь кабинета стала открываться. Мила обернулась на звук. На пороге стоял мужчина, высокий, подтянутый, видный, элегантный, матерый, состоявшийся мужик за 40. Она сразу оценила и дорогой костюм, и ту специфическую повадку, которая отличает крупного бизнесмена. Мужчина был ей незнаком. Мила вгляделась в него пристальнее, а он на секунду задержался на ней взглядом, потом спросил у матери «Можно?» и после этого вошел. Судя по тому, как по-особенному они с матерью переглянулись, Милка сделала вывод, что эти двое как раз хорошо знакомы. «Знакомьтесь», — проговорила Мария Торопова. «Моя дочь?» «А это мой адвокат и просто хороший друг». «Адвокат? Это многое объясняет». «Ну, хороший друг?» «Мелания». Мила встала и протянула мужчине руку. А поисковик в мозгу уже включился, но следующая фраза развеяла все возможные домыслы. Мужчина открыто улыбнулся. «А Владимир Иевлев? Можно просто Владимир. Мне выпала честь учиться вместе с вашими родителями». И пожал ей руку. Мелко непроизвольным жестом поправила волосы и проговорила. «Очень приятно. И я рад знакомству». «Однако», — подумалась ей. А мужчина уже перевел взгляд на мать и сразу перешел на деловой тон. «Что нового? Есть изменения в обстановке?» «Есть». Мила застыла, слушаясь. «Дочь присоединится к нам, войдет в совет директоров и получит равный пакет с Колей». «Очень хорошо». Мужчина окинул ее цепким взглядом и тут же спросил. «На обед идем?» «Так запросто». «Да». Мария Торопова потянула за сумкой и спросила. «Мила, ты с нами?» А этот Иевлев уставился на нее вопросительно вскинув бровь. «Конечно, надо было бы на него вблизи посмотреть, но такому близкому контакту она еще не была готова». «Я, пожалуй, пойду найду Колю», — сказала Мила, отступая на шаг, и вышла из кабинета с мыслью, куда отец вообще смотрит, когда вокруг мамы увиваются такие мужики. Уведут же. Впрочем, Мила знала, куда Павел Торопов теперь смотрит, в какие глубины тела и души, и это только раздражало больше. Как только дочь вышла, Маша перевела взгляд на Евлева и не без материнской гордости спросила. «Ну как она тебе?» Он смежил веки и кивнул, а Маша, наконец, выдохнула напряжение. Процесс запущен, перегруппировка сил произошла. Дальше война план покажет. Теперь можно было и пообедать. Брата Милка нашла быстро. Он уже успел оформиться на должность, получил во временное пользование кабинет в инвестиционном отделе и теперь усиленно вникал, чем вызвал у нее здоровый смешок. Ее брат всегда был вольным художником, она привыкла его увидеть в драных джинсах и коже. Сейчас в строгом деловом костюме Колю было не узнать. «На обед выйти не хочешь?» — спросила она, становясь за его спиной и глядя на экран монитора. «Нет». Он мотнул головой и показал настоящие на тумбочке судочки. «Тут есть доставка, я поел. Лучше давай вечером куда-нибудь сходим». Идея сходить куда-то вечером ей понравилась. «Ого!» — пробормотала она, вглядываясь пристальнее. «Так-так, а что это ты там тыкаешь?» «Не мешай, мелкая, я работаю». «О, это кто тут мелкая?» Фыркнула Милка, усаживаясь за соседний рабочий стол и выводя компьютер с печки. «Скидывай сюда, я покажу незнайкам, как надо работать». «Ой-ой!» Пошел привычный троллинг. Очень скоро она втянулась в процесс и в хорошем темпе проработала до самого вечера. Надо было ознакомиться, немного другая специфика, тонна документации. Схватились оба, когда рабочий день уже закончился. Мама к тому времени уже уехала. Получилось, что неудобный разговор о разводе отошел на потом. Может, оно и к лучшему. Это должно вызреть. Вопросы со старой работой и новым трудоустройством тоже перетекли на завтра. Их было немало, предстояло еще оформить передачу пакетов акций ей и Коля, и еще многое другое. Отцу Мила не звонила, ибо незачем. Сегодня она собиралась просто сходить с Колей в клуб, посидеть немного и отметить ее приезд.